Школьные споры о том, что в романе Толстого интереснее «Война или мир», отнюдь не лишены смысла. Выбрав одно из двух, мы решим, что в чем отражается – война в мире или мир в войне. Ответ зависит от произвольно выбранной точки зрения, ибо Толстой строго следит за паритетом. Особые устройства романа уравнивают сугубо частную жизнь с грандиозными историческими катаклизмами. Поэтому нельзя сказать, что это роман об Отечественной войне. Конечно, она вмешивается в судьбы героев, но не определяет их. События мира и войны развиваются на параллельных путях. Даже когда они перекрещиваются, один и тот же эпизод приобретает разное, часто противоположное значение. Так комета, предвещающая Европе гибельную войну, для Пьера символизирует рождение его любви к Наташе. Встреча с раненым Болконским Наташе бесконечно важнее пожара Москвы. Исход Аустерлицкого сражения безразличен героям. В их судьбе победа бы ничего не изменила. Поэтому подвиг князя Андрея напрасен. Такую автономность двух сюжетных линий Толстой обеспечивает тем, что ведет описание мирной жизни с той же интенсивностью, что и военной. В романе своя, отрицающая общепринятую. Скажем, накал страстей на охоте тот же, что и в бою. Эту сцену можно даже представить автопародией Толстого на его же батальные страницы. Начиная с диспозиции собранных сил, всех гончих выведено было 54 собаки, под которыми выехало доезжачими и выжлятниками 6 человек. Автор постепенно сужает рамку, наводя фокус на поединок Николая Ростова с волком, одновременно перенося действие с внешнего хода событий во внутренний, психологический план. Точно так же и с тем же героем построен шенграбинский эпизод. Но если считать главным в романе мир, то война становится не центральным событием, а кардинальным испытанием героев в процессе их подлинного взросления, преображения. 1812 год всех сделал другими. Пьер открыл истину, Наташа — смысл любви, Болконский обрел достойную смерть, Николай Ростов и княжна Марья нашли друг друга. Для всех война оказалась катализатором метаморфозы. Разоблачая иллюзии, она становится источником нравственной трансформации. Берковский как-то сказал, что любимые герои Толстого рождаются дважды. Крещение огнем и мечом всем пошло на пользу. Даже вспомним Скалозуба, сожженный Москве. Победоносный импульс поднимает ее из пепла так стремительно и задорно, что и мародерство вернувшихся жителей способствует ее возрождению. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дальше он продолжался, тем больше было в нем участников, тем быстрее восстанавливал богатство Москвы и правильную жизнь города. Этот позитивный грабеж чем-то напоминает послеперестроечную Россию. Мир у Толстого напоминает войну еще и тем, что действие постоянно требует введения на поле боя новых сил. В своем романном хозяйстве Толстой сочетает интенсивный метод с экстенсивным. Про него, как про старого Ростова, можно сказать, граф любил новые лица. В романе их 4000. Столь густое население эпопеи объясняется тем, что оно служит топливом сюжету. Толстой следит за героем до тех пор, пока действие не достигает апогея. После этого автор передает эстафету другому. Каждый новый эпизод вводится новым персонажем. События не нанизываются на центральную тему, а разворачиваются веером. Такая расточительная композиция требует огромных людских ресурсов. Гений Толстого в том, что его резервы кажутся неиссякаемыми, а роман — бесконечным. В принципе, ничто не мешает продолжить «Войну и мир» за отведенные книге хронологические рамки. 1812 год отнюдь не исчерпал ее повествовательной энергии, поэтому, когда Толстой решил все-таки сложить веер, он закрылся с трудом, как поломанный. В классическом романе у автора были два способа расправиться с героями — либо женить, либо убить. Можно еще, конечно, просто забыть про них. Толстой действительно оставляет нас в неведении о судьбе уже ненужных ему персонажей. Что, например, стало с Долоховым? Когда этого сделать никак нельзя, Толстой жестоко расправляется с тем, кто мешает развязке. Так случилось с Элен. Ее странная смерть слишком удобна, чтобы не быть насильственной. Толстой убил первую жену Пьера только для того, чтобы она не мешала Безухову обзавестись второй. Также удобно автору и истории скорая смерть Кутузова, которая случилась, как только он сыграл свою роль в войне и романной философии. Другое дело Андрей Болконский. Он умирает долго, 4 тома. С первого знакомства мы различаем тень обреченности на его прекрасном лице. Самый благородный лишний человек русской классики, он меньше других героев поддается педагогической атаке автора. На какое бы место ни поставил его Толстой, офицера, помещика, реформиста или влюбленного, князь Андрей проявляет мужество, деловитость, ум и глубину чувств. Он все может, но ничего не хочет».